она рассказывает. Я задумала, скучно ведь мы живем. Ну вот, я хочу устраивать по субботам журфиксы раз в 2 недели. Журфиксы, радуется Иван Константинович. Замечательно, а? Ну, а кого ты пригласишь? Подруг моих, снисходительно объясняет Тамара. Нюту Груцову, внучку городского головы, княжну Лялю Гагарину, Зою и Риту Шабановых. И Сашеньку, конечно, да? Спрашивает Иван Константинович. Но тут это просто какое-то несчастье. Во мне, как всегда, от одного вида Тамары, от ее голоса, просыпается самый упрямый дух противоречия. «Нет», — заявляю я, — «Сашенька не придет». Ленька из-за самовара делает мне восторженные знаки. «Валяй, мол, валяй, браво!» Тамара, надо отдать ей справедливость, как всегда, во 100 раз сдержаннее, чем я. «Ну, как ей будет угодно», — говорит она. «Захочет, придет. Нет, ну, нет. Да ей, конечно, не интересно, ведь все эти девочки из первого отделения, а она из второго». «Вы, Тамара, тоже из второго». Не могу я удержаться, чтобы не уколоть ее в больное место. «Да, пока», — говорит она спокойно. «Иван Константинович уже возбудил ходатайство о моем переводе в первое отделение. Не сегодня, а завтра меня переведут. И тогда я буду с ними, с подругами моими». В душе моей целая буря невежливых напутствий. «Скатертью дорожка, к черту!» Я еле удерживаюсь от того, чтобы не выпалить это вслух. Между тем Тамара также спокойно и непринужденно продолжает. «Иван Константинович, кстати, о журфиксах. Надо все-таки обновить здесь сервировку. Что за чашки, что за тарелки, боже мой, как в трактире!» «Обновим, птиченька, обновим!» Добродушно соглашается Иван Константинович. «Возьми завтра с собой Шарафута и ступай с ним по лавкам, делай покупки». «Дедушка!» — вдруг встает Леня во весь рост из-за самовара. «Я желаю тоже. У Тамарки будут через 1 субботу журфиксы. Ну, а у меня пусть будут в свободную субботу журфиксы. Гениально, правда?» «Гениально!» — расплывается Иван Константинович. «Просто гениально! А кого ты пригласишь?» «Ну, первую, конечно, вот эту», — показывает Леня на меня. «Шашуру! Придешь, Шашура?» «Конечно, приду, если мама позволит». Мама с улыбкой кивает головой. «Потом приглашу одного моего одноклассника. Он очень хорошо играет на скрипке, а я буду аккомпанировать ему на рояле. И сестру его позову. Она ни на чем не играет, она стихи пишет. Очень славно. На Тамаркиных журфиксах будет ржать ляля-лошадь, а на моих жирфуксах будет замечательная музыка. Дедушка, придете слушать? Тетя Лена, дядя Яков, придете?» «Ну, бывает же на свете такое. Все бессердечие, все чванство, надутая спесь сестре, а вся милота человеческая ее родному брату». «Да, забыл», — спохватывается Леня. «Мне, дедушка, новой посуды не надо. Чай у меня будет разливать Шашура. А она, черт косолапый, все перебьет. И тогда...» Фраза остается недоконченной. Я бросаюсь к Лене, чтобы надрать ему уши. Он убегает. Мы с хохотом носимся по квартире. «Чура, чура!» — кричит Леня. «Я придумал роскошную вещь. В концерте жаба Милочка споет романс, а попугай Сингапур спляшет Комаринского. Плохой жирфукс, что ли?» «Не жирфукс, — поправляет Тамара, — а журфикс». «Вот-вот, у тебя журфикс, а у меня жирфукс». Как всегда, Иван Константинович и Леня провожают нас домой. Взрослые идут позади.